Воскресенье, 17 марта. Эпиграф. Успех свободного Ирака имеет значение для каждой цивилизованной нации. Мы благодарим те 36 государств, чьи войска находятся в Ираке, а также многие другие, которые помогают этой молодой демократии. Обращение к нации президента США Джорджа Буша, 13 сентября 2007 года. Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хёртлинг стоял на одном месте, широко расставив крепкие ноги и внимательно оглядывая окружающее. Ему было на что посмотреть, и он не стеснялся того, как выражение его лица может выглядеть со стороны. Прошлую ночь он провел в Ришель, редкой по своим качествам дыре, в двух десятках километров к югу от Багратионовска. Именно не спал, а провел ночь. О сне речь даже не шла. До того он сутки пробыл в Эльбинге, и тогда ему удалось поспать целых 4 часа с одним получасовым перерывом. Третьего дня он ночевал в Берлине, в дорогой гостинице, но тоже почти без сна. Сложно сказать, когда он в последний раз высыпался нормально. Последняя неделя была совершенно ужасна, но он действительно был вынослив. Знал, что без этого не обойтись, и пока держался. Ради сегодняшнего дня и ради завтрашнего и послезавтрашнего, и тех, которые будут за ними. Был час пополудни воскресного дня, и генерал-лейтенант стоял в центре Калининграда, столицы западного анклава России. Конкретно на площади перед Домом Советов. Это было символично, и генерал одобрительно кивнул молодым сержантам с полузнакомыми лицами, настраивающим телетехнику. Рядом с ним готовились к работе несколько гражданских групп, но военные журналисты должны были начать первыми. В Калининграде было несколько площадей, позволяющих получить широкую панораму. Было бы неправильно, если бы командующий армией США в Европе жался к стене какого-нибудь дома в ожидании выстрела. Здания вокруг площади у Дома Советов сейчас контролировались полностью. Но и это не было самым главным. Важнее был именно символизм. Это самое первое официальное интервью высокопоставленного офицера вооруженных сил стран НАТО отсюда, с территории, еще час назад принадлежавшей России. Именно поэтому название «Площадь Победы» обязательно было бы переведено на все языки мира, и кое-кто начал бы проводить совершенно ненужные в этот момент ассоциации. Победы над кем? Победы когда? Показали бы их триумфальную колонну, вызывавшую бы те же вопросы. И фоном к генеральским словам обязательно показали бы стоящий на той же площади довольно красивый и весьма заметный православный храм Христа Спасителя, что снова вызвало бы лишние вопросы. Потому что довольно заметная доля граждан США была уверена, подавляющее большинство русских являются язычниками, а то и сатанистами. По схожей причине не лучшим выбором стала бы и площадь Василевского со своим собственным памятником, изображающим сидящего грузного человека в шинели. Треть журналистов провинциальных каналов запнулась бы на названии, начала бы переспрашивать напарников, а кто это такой с этой жуткой фамилией. Какой-нибудь умник мог позвонить едва ли не в прямой эфир и разъяснить, кто такой был маршал Александр Василевский. После этого цепочка ассоциаций была бы аналогична первой. Можно представить, что через час интернет будет переполнен непрошенными уточнениями, когда и чем именно русский маршал прославился. Генерал посмотрел на переминающегося в паре ярдов офицера с блокнотом в руках, тот покачал головой. Что ж, еще несколько минут. Странно, но военная ситуация не была настолько острой, чтобы предложение об интервью не было отринуто как невозможное принципиально и безоговорочно. Цена политических аспектов, данного с этой конкретной точки интервью человека его ранга, эта цена превысила цену времени. Но политика в последние годы всегда перевешивает грубую силу. Можно было бы и привыкнуть. Вот Дом Советов, уродливый памятник перестройки. Недостроенное, брошенное, 21-этажное здание, похожее на закопанного в землю по пояс робота-трансформера. Неважно, что это несостоявшийся офисный центр. Имя «Дом Советов» говорило само за себя. И сам вид названного так здания служил символом. Отвратительный монстр коммунизма разрушен, приходит новая эпоха. — Генерал, сэр! — Я жду, сколько еще? В Всего несколько минут, сэр, уже почти заканчиваем. Хёртлинг кивнул почти спокойно. Группы ABC, BBC и CBS News были уже полностью готовы, и журналисты в бронежилетах с эмблемами агентств смотрели на суетящихся сержантов с явным сочувствием. Не с презрением, что ему понравилось. Уже эти ребята знают, что стоит быть военным журналистом. Носящим форму, обязанным выполнять приказы, иногда и брать в руки оружие. Гражданский журналист на войне, или штатный сотрудник агентства, или фрилансер всегда может сделать выбор — ехать куда-то или не ехать. Его защищают люминесцентные буквы «ПРЕСС» поверх бронежилета и на борту машины. Военного журналиста защищает только собственный профессионализм да реализм его командира. Об этом хорошо писал еще Гер в знаменитых депешах, сыгравших, кстати, немалую роль в становлении характера молодого офицера Марка Хёртлинга на этапе командования взводом в старой доброй 3-й пехотной дивизии. Возможно, именно поэтому он благоволил журналистам до сих пор. Те же пользовались этим беззастенчиво. — Генерал, сэр! — Готовы? — Последняя минута, сэр! Становитесь вот здесь, на черту! Все, как обсуждали ранее. Ваше введение — 1 минута ровно, потом 3 вопроса без пауз, ответы по 35-45 секунд на каждый. — Кто потом? — Без изменений, сэр. ABC — Кристиан Аманпюр, за ней BBC — Джон Симпсон, по 2 вопроса. Последним CBS News — Барри Петерсон, 1 вопрос. — CNN не успели? — Нет, сэр. — Удивительно. Но не страшно, я сейчас. Это не было предусмотрено, и лейтенант напрягся. Однако генерал Хёртлинг отошел от проведенной по асфальту меловой черты лишь на шаг. — Кристиан, рад вас видеть. Джентльмены! — Рады вас видеть, генерал! Отличный день, генерал! Хёртлинг обвел всех троих глазами. Допущенные сюда гражданские журналисты входили в элиту телерепортеров мира, из работающих в поле. А Кристиан Аманпюр из CNN являлась фактически самым известным гражданским военным корреспондентом современности. Барри Питерсон был менее известным, чем двое остальных, хотя он просто больше работал в Азии. Для столь важного репортажа от CBS News можно было ожидать кого-то и повыше рангом, вроде Скотта Пелли. Но у CBS произошла оставившая дурной вкус история с шумным повышением журналистки, подвергнувшейся сексуальному насилию в Каире. А в прошлом году они понесли потери в Ираке. Все это не могло не повлиять на агентство. В частности, на выбор командира группы, собранной и отправившейся сюда в условиях острейшего цейтнота. Генерал думал быстро, как привык. В лицах журналистов он не увидел ничего нового. Нормальные профессионалы, знающие, что от них требуется. Аманпюр была натуральная сука. Именно это слово приходило в голову любому мужчине, имеющему возможность разглядеть ее лицо в подробностях и почувствовать ее характер на себе. Но она была кавалерственной дамой командорской степени Ордена Британской империи. Ее потенциал атакующего носорога был неоспорим. Он уважал таких женщин. Симпсон был попроще, нормальный такой англичанин, уже не молодой. А Петерсон выглядел хитро, сам немного похожий на азиата с мягким лицом. У него 1 вопрос, но если от кого-то и ждать подвоха, то именно от него. «Работаем?» «Да, сэр!» «Да, генерал!» Он отступил назад, встал на черту. Осмотрелся по сторонам, на секунду задержав взгляд на ужасном доме советов. Оператор военной команды шикнул и начал показывать пальцы. 3, 2, 1. «Я генерал-лейтенант Марк Хёртлинг, командующий армией США в Европе. Сегодня, 17 марта 2013 года, запомните этот день, сегодня мир сделал решительный шаг к тому, чтобы жизнь людей стала безопаснее. Это было нелегким решением. Но в дни испытаний никакие решения не могут быть легкими. К этому часу, вы уже знаете, вооруженные силы США вместе со своими союзниками начали миротворческую операцию «Свобода России». Мы несем ответственность перед всем миром за то, чтобы остановить разворачиваемую Россией кампанию угроз и шантажа по отношению к ее ближайшим соседям, государствам Европы, Средней Азии и Кавказского региона, и прямых нападений на них. Чаша терпения мирового сообщества переполнена, и теперь мы намерены сделать все, чтобы дать возможность народу России получить право выбора. Жить в страхе перед собственным правительством, готовым на все ради власти и подавляющим любые проявления инакомыслия и свободы слова, или войти в число свободных государств, ориентированных на мировое сообщество и разделяющих принципы демократии и прав человека. Мы уверены в верности своего пути. Мы тверды в своей решимости. Мы выполним свой долг». Оператор как согнулся над видоискателем, выставленный на штатив камеры, так и закоченел в этой позе, будто примороженная большая птица. Его помощник широко и открыто улыбнулся генералу, и, перенеся взгляд дальше, за его спиной, тот увидел еще несколько кивающих лиц, члены гражданских новостных команд. Не вполне понятно, почему их не разогнали подальше, и как они стянулись сюда за минуту, но их реакция его устроила. Судя по всему, он не промахнулся ни в чем, не сбился ни в одной интонации. Что ж, час подготовки был потрачен не зря. «Мой первый вопрос, генерал-сэр. Россия является ядерной державой. Какова, по-вашему, вероятность того, что они нанесут ядерный удар по нашим войскам?» Едва услышав это в первый раз, Хёртлинг решил, что формулировка вопроса была прекрасной. Не вероятность атомной войны или обмена ядерными ударами, а нанесут удар. Не перехода конфликта в стадию ядерных ударов, а опять же нанесут. Не по домам в мирных Соединенных Штатах, не по городским кварталам, по войскам, далеко в Европе. Попытка нанести ядерный удар по международным миротворческим силам явилась бы преступлением, невиданным по своим масштабам. Оно имело бы самые тяжелые последствия для России. Наш ответ на такое злодеяние был бы масштабным и в максимальной степени жестким. Отмечу также, что согласно достигнутым ранее международным соглашениям, с вооружения сухопутных войск тактическое ядерное оружие России снято в 1998 году. Запуск же ею даже небольшого количества межконтинентальных баллистических ракет повлечет за собой автоматический ответный запуск. Именно автоматический. Если мы будем спровоцированы в подобном масштабе, наш ответный удар по городам России не будет что-либо ограничивать. Вы сказали «спровоцированы», генерал-сэр. Наша аудитория наверняка хотела бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Возмутительное по своей наглости нападение подразделений русских вооруженных сил на мирные города независимого демократического государства, к несчастью имеющего общую границу с Россией, попрало все нормы международного права. Как я уже сказал, переход ими к прямому применению силы от угроз и шантажа, экономического и политического, является сигналом для всего мира. Терпеть такое невозможно, и мир не смог позволить себе стерпеть это. Было ли это намеренной провокацией властей России, пытавшихся проверить реакцию мировых держав на нарушение ими Хельсинкского соглашения, была ли это инициатива кого-то из командующих на местах, это не имеет сейчас никакого значения. Они просчитались в любом случае. Миру на нашей планете нельзя угрожать бесконечно. Мой последний вопрос, генерал-сэр. Являясь одним из наиболее высокопоставленных лиц в цепочке командования армии США и, собственно, командующим силами в Европе, как высоко вы оцениваете современный военный потенциал России? Генерал Хёртлинг ответил не сразу. Вместо этого он сделал паузу длительностью в несколько дорогих секунд. В сложившейся ситуации параметры военного потенциала России также не имеют значения. Мы не собираемся воевать с русской армией. Мы проводим операцию, направленную на принесение народам России, в том числе именно русскому народу, свободы и необходимых человеку прав. Не только в России, но и, собственно, в командовании российскими вооруженными силами есть люди, разделяющие наши стремления. Я уверен, что это обстоятельство позволит нам избежать ненужных жертв. Каждая человеческая жизнь, потерянная в ходе этой миротворческой операции любой из сторон, будет на совести нынешних властей России. Я прошу всех понять это и сделать для себя соответствующие выводы. Спасибо вам, генерал-сэр. Мы знаем, сколь ценно ваше время. От пресс-службы 7-й армии США с площади Дома Советов в Калининграде, западный анклав России в Европе, первый лейтенант Джеральд Кентенберри, армия США. В черном окне видеокамеры не изменилось ничего, не было никакого мигания или чего-то подобного. Но оператор оторвался от видоискателя и молча кивнул. Съемка была окончена. «Хотите отдохнуть минуту, генерал-сэр?» «Нет, лейтенант, спасибо». Он действительно всегда весьма свободно чувствовал себя перед камерами и не устал. «Предпочитаю покончить со всем сразу. У меня воистину есть сейчас более насущные дела, чем произносить все это». «Разумеется, генерал-сэр». На самом деле, в данный момент Хёртлинг был не полностью искренним. Три прозвучавших вопроса были наиболее актуальными из всех тех, что мог задать среднестатистический гражданин США или европейских государств, припав к экрану телевизора. По мнению Хёртлинга, настолько полные ответы на них прозвучали впервые, одно это давало возможность его имени быть навсегда вписанным в историю. Лейтенант отшагнул назад и сделал знак Кристиана Монпюр из ABC. Та была давно полностью готова, темные волосы не слишком ровно уложены по плечам, глаза прищурены, выражение лица суровое и уверенное. «Кристиан Амонпюр, служба новостей ABC из Калининграда, столицы самой западной провинции России. С нами командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Марк Хёртлинг. Добрый день, генерал!» «Добрый день, Кристиан!» «Генерал, как вы оцениваете ход начавшейся операции? Она длится уже несколько часов, и вы наверняка уже сделали какие-то выводы?» «Да, Кристиан, конечно. Миротворческая операция «Свобода России» началась в 7 часов 30 минут по варшавскому времени». Это соответствует 1 часу 30 минутам пополудни по восточному стандартному времени. Важнейшим обстоятельством хода начавшейся операции я считаю прежде всего то, что к текущему часу не погиб ни один мирный житель. Миротворческие силы НАТО в целом и вооруженные силы США в Европе в частности прилагают все возможные усилия для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения. Это нелегко, потому что отдельные очаги сопротивления, находящихся здесь, в анклаве, русских подразделений, являются объектами весьма серьезного огневого воздействия. Но пока наши успехи несомненны не только с точки зрения, собственно, военных аспектов хода операции, но и с точки зрения гуманитарных, являющихся основной целью всей нашей миссии. Спасибо, генерал. Вы сейчас сказали отдельные очаги сопротивления. Значит ли это, что российская армия не оказывает или почти не оказывает сопротивления миротворцам? Именно так, Кристиан. Я полагаю, причиной этого является именно нежелание русских офицеров и солдат ассоциировать себя со своим правительством, отвечать за его ошибки. Не будет преувеличением, если я отмечу следующее. По имеющимся у нас данным, весьма значительная доля российских военнослужащих, в том числе высокопоставленных офицеров, не просто не готовы воевать за режим Москвы. Они являются его убежденными противниками. — Спасибо вам, генерал. Взмахнув копной волос, журналистка обернулась от его лица к своему оператору и оскалилась, демонстрируя зрителям непреклонность в преодолении встающих перед ней трудностей. Еще раз, с вами был командующий армией США в Европе генерал Хёртлинг, а также Кристиан Амонпюр, служба новостей ABC, в прямом эфире из Калининграда, с передовой линии проведения миротворческими силами НАТО операции «Свобода России». Хёртлинг только покачал головой. Напор журналистки был впечатляющий. Неудивительно, что она считается лучшим военным корреспондентом мира, причем не среди женщин, а вообще в целом. Если она способна вести себя в похожем стиле под огнем, а, скорее всего, это именно так, он не побоялся бы доверить ей полнокровный взвод. Причем ей не обязательно уметь без промаха стрелять или умело распределять огневые группы по складкам местности. Ей надо просто провести за собой людей, и те затопчут любого противника, не имеющего тяжелой бронетехники. К слову, наверняка у Амонпюр имеется и стрелковая, и особенно тактическая подготовка. По крайней мере, на уровне послужившего какой-то срок рядового, а то и выше. Генерал кивнул на прощание удивительной женщине, совершенно непривлекательной сексуально, но, тем не менее, оказавшейся неожиданно притягательной. Потом он обернулся к ждущему в своей очереди англичанину из BBC. Снова были адресованы телезрителям представления, потом вопросы. Джон Симпсон был представителем старой школы. Как человеку его поколения, генералу было с ним легко. «Добрый день, я Джон Симпсон, корреспондент службы новостей BBC с новостями из Калининграда, русского анклава, расположенного между Польшей и Литвой. Рядом со мной командующий армией США в Европе генерал-лейтенант 7-й армии Марк Хёртлинг». «Добрый день, Джон. Добрый день, Великобритания». «Генерал, когда было принято окончательное решение о начале миротворческой операции?» Хёртлинг помолчал секунду, ожидая, что англичанин продолжит вопрос, усложняя ему задачу. Но тот глядел выжидательно. «Ну что ж, на этот вопрос ответить довольно просто. Еще за 1 минуту до начала силовой операции правительство России имело все возможности предотвратить эскалацию конфликта, отказаться от вмешательства во внутренние дела соседних государств, вывести подразделения своих вооруженных сил, незаконно находящихся на их суверенной территории, гарантировать рассмотрение в международном суде дел лиц, виновных в военных преступлениях. Этого и другого было достаточно. но на это русское правительство пойти не пожелало. Соответственно, вся полнота ответственности лежит именно на нем. На правительстве России, на президенте и премьер-министре лично. «Благодарю вас, генерал, это вполне ясно. Известно ли вам о числе жертв русской агрессии и об объеме задействованных русскими сил?» «Пока только приблизительно. Но по предварительным сведениям, число убитых и раненых русскими войсками мирных жителей независимых государств исчисляется сотнями. Число вынужденных покинуть свои дома — тысячами. Я не сомневаюсь, что эти сведения будут уточнены в самое ближайшее время. Еще раз отмечу, мы не считаем русскую армию врагом. Но лица, ответственные за военные преступления, будут установлены, подвергнутся судебному преследованию, и их наказание будет как минимум суровым. Терпение мира иссякло, господин Путин и господин Медведев. Вы перешли границы в переносном и в прямом смысле. Мы идем требовать от вас и вашей клики ответа». Симпсон тепло поблагодарил его, но генерал с трудом заставил себя ответить. Ему было очень сложно не думать о том, как умники в Вашингтоне едва не подставили их всех разом, его лично в частности, здесь и сейчас. И вероятность произнести всего одно неправильное слово и тем навсегда испортить свою карьеру все еще не осталось позади. Но для таких мыслей не было времени. Повторение англичанином представлений себя и собеседника, повторение объяснений особо непонятливым, либо поздно включившимся в передачу телезрителям того, где именно они находятся, все это занимало не так много секунд. Да, сейчас у Петерсона появится шанс прославиться за счет чужих просчетов. — Генерал! Сэр! Первый лейтенант уловил его напряжение и подошел ближе, готовый слушать и подчиняться. — Все нормально, Кентербери. Всего один остался, так? Что там с CNN? — Да, сэр, CBS News, им дан один вопрос. CNN так и не прибыли. Прямой связи с группой у нас нет, их штаб-квартира сообщила, что они в городе, но где именно, сказать не могли. Наш верх тоже не может. Прикажете попробовать выйти на их региональное представительство еще раз? Попробовать уточнить? — Не дай бог. Незачем совершенно. Давайте покончим с этим. Все это и так затянулось. Непропорционально, мне кажется. Всего 5 минутами ранее ему казалось иначе, но теперь атмосфера ощутимо изменилась, и генерал чувствовал это кожей. Что-то происходило прямо сейчас, пока он здесь. Что именно? Он оглянулся и поймал взгляд полковника своего штаба. Тот вопросительно приподнял бровь. «Что?» Кёртлинг раздраженно мотнул головой. Можно было догадаться, что, случись что-то по-настоящему серьезное, к нему бы подбежали, оборвали бы интервью на полуслове, отпихнули бы тупых журналюк в стороны, дав ему заняться делом. Раз этого не случилось, значит, ничего сверхважного пока не произошло. Но что-то все же происходило, и это раздражало и отвлекало его. Хёртлинг постарался собраться и натянуто улыбнулся Барри Петерсону, уже ожидавшему в метре впереди. Его оператор уже вел запись. — Можно, генерал? — Пожалуйста, мистер Петерсон. Что он спросит? Кто-то из команды CBS в нескольких метрах позади, работающий парой, широко ухмыльнулся. У него была в руках развернутая книжка дорожной карты Прибалтики, и теперь этот человек складывал ее, как положено, ласково переминая на сгибах. Генерал едва удержался, чтобы не зарычать. — Да, сволочь, я понял твой намек. — Мы все знаем, как вы заняты, генерал, и огромное спасибо за то, что уделили нам время. Мой вопрос такой. Пауза на полсекунды на неполный удар сердца. Они посмотрели друг другу точно в глаза. Хитрый, розовощекий корреспондент, повидавший за карьеру больше убитых разными способами людей, чем иной профессиональный коронер или прозектор, и командующий армией США в Европе, высокий и спортивный с интеллектом биржевого аналитика, повелевающий жизнями миллионов людей, мечтающий о мире без врагов. Насколько велики ожидаемые потери миротворцев? Снова пауза. Генерал Хёртлинг аккуратно подбирал слова. «За какой период, Барри?» Он прекрасно знал, что так делать было нельзя. Уточняющие вопросы всегда указывают на то, что отвечающий не вполне владеет темой. Но у него сейчас не было особого выбора. «За весь период проведения миротворческой операции до полного достижения ее целей!» Хёртлинг заставил себя сдержаться, не выругаться вслух. Все-таки его первое впечатление было абсолютно верным. Петерсон очень и очень непрост. Приятно оказываться правым, оценивая людей из иного социального слоя. На этот вопрос в принципе невозможно ответить даже ориентировочно. Любая моя попытка назвать какую-то округленную цифру была бы лукавством. Но что я могу сказать твердо и без оговорок, никакие наши жертвы не заставят нас отказаться от решения осуществить наши благородные цели. Наша цель — установление мира на Земле, снижение уровня угрозы мировой стабильности и правопорядку, принесение народам России свободы и прав. С этого пути мы не свернем, даже если будем вынуждены нести потери. Снова пауза. Корреспондент CBS внимательно смотрит на генерала, то ли ожидая продолжения, то ли просто давя на нервы. Обойдется. — Спасибо вам, генерал Хёртлинг. Мы все желаем успеха нашим ребятам. Спасибо. С нами был... Камера плавно повернулась, отводя свой зрачок от фигуры командующего, и тот отступил в сторону. До самой последней секунды он не был уверен в том, что ублюдок не задаст тот вопрос, который был у него в глазах. Вопрос про адрес того самого неспровоцированного русского вторжения, послужившего поводом для начала операции, названной «Свобода России». Будто для этого нужен повод. «Все?» Лейтенант кивнул, и Хёртлинг с облегчением направился к штабной машине, не обращая никакого внимания на взгляды, которыми его провожали члены команд всех трех новостных агентств. Бойцы охраны уже начали двигаться вперед, создавая рыхлый пунктир внутреннего периметра охранения его персоны. Конечно, это не спасет от пули снайпера, выпущенной с крыши любого из домов, в полумиле в любую сторону. Но он не чувствовал, что подвергается опасности лично. В городе почти не стреляли, только где-то вдалеке к северу слышалась негустая перестрелка. Добивают полицейский участок или засевших в своем бараке курсантов военно-морского училища. Судя по звукам, вряд ли это что-то более серьезное. И слава богу, но ощущение того, что в данную текущую секунду где-то происходит нечто важное, все-таки не проходило. Он не мог отделаться от мысли о том, что несколько последних минут были потрачены им здесь, на площади Дома Советов, совершенно зря. Заигрывание с гражданскими новостными агентствами Хёртлинг считал совершенно излишними. В конце концов, есть на редкость четко очерченный социальный заказ. Русские виноваты, а мы миротворцы. Он с пониманием относился к желанию каждого отдельного корреспондента выпендриться, запомниться аудитории как либерал, но попустительствовать этому надо было очень в меру. Список вопросов, задаваемых в прямом эфире людям такого ранга, как он, должен быть рассмотрен и утвержден где-то наверху. Как минимум в отеле по связям с общественностью штаба вооруженных сил НАТО в Европе, а лучше в Вашингтоне. Если же задается вопрос, не оговоренный заранее, корреспондент или агентство лишаются аккредитации при штабе, лишаются пропуска в зону проведения операции. Можно было бы без труда представить, что это будет стоить рейтингу телеканала в столь рабочее время. Соответственно, они будут вести себя разумно. Более разумно, чем Петерсон, который удержался с трудом. Или, возможно, просто намекал. Я могу задать тот самый вопрос вслух в прямом эфире. И я этого не делаю. Какая награда мне за это будет? В голове генерала с трудом укладывалась тупость вашингтонских мальчиков, засевших в комфортабельных кондиционированных офисах с собственными туалетными комнатами и батальной живописью на стенах. Он воспринимал их глупость, их оторванность от реальной жизни как данность, как факт, но так и не мог принять по-настоящему. То, что русские не то чтобы напали, но устроили военную провокацию, сообщалось как-то невнятно, общими словами. Очень разными. Учитывая время, затраченное на подготовку психологической, пропагандистской составляющей операции «Свобода России», это было как минимум странно. Это должно было бросаться в глаза. И наверняка бросалось довольно большой долей людей с коэффициентом интеллекта выше среднего. На кого это там русские напали? Могли бы хотя бы риторически спросить они. Где это там тысячи беженцев бросают свои дома? Исходно в качестве мишени неспровоцированной агрессии российских вооруженных сил рассматривалась независимая Грузия. Однако тут начинали действовать сразу два довольно значимых фактора. Прежде всего, война 2008 года оставила в памяти многих людей довольно отчетливый след. Хотя Грузия была далекой, маленькой, экзотической страной, всей мощи пропагандистской машины западной цивилизации тогда не хватило, чтобы забить утечки информации об истинных обстоятельствах начала войны. Это было неожиданно, это было довольно болезненно. Звучащая по тысяче раз на дню «плохая Россия» напала первой на мирную демократическую Грузию, никуда не делась и в целом работала. Но когда дым рассеялся, выяснилось, что неожиданно значительная по объему часть населения прекрасно все поняла. Запомнила выступление каких-то вырвавшихся из-под огня осетинок непосредственно в прямом эфире одной из популярнейших новостных передач. Две пропущенные туда дуры успели таки ляпнуть, что нападающей стороной была Грузия, а русские солдаты их спасали, и вовремя выключить их не удалось. Запомнила карикатуру Саакашвили, пинающим симпатичного медвежонка под удивленным и оскорбительным взглядом громадного русского медведя. Было понятно, что утечки будут. Мы все живем не в полной виртуальности. Но ожидалось, что немногочисленные люди, уловившие ход вещей и пытающиеся делиться этим с окружающими, будут выглядеть маргиналами, подвергаться спонтанной обструкции и тому подобному. Этого не случилось, и это стало ценным и болезненным уроком. Критичность населения западных стран возрастает быстрее, чем растет эффективность пропаганды. Это нельзя было не учитывать. Второй раз подряд завывания о нападении злой России на демократическую Грузию должны были восприниматься с изрядной долей скепсиса, уже втрое большим объемом аудитории. И Грузия была отклонена как кандидатная жертва довольно рано. Вторым действующим фактором было ее название, хотя это и звучит как анекдот. Еще в августе 2008 года какие-то придурки ударились в панику, решив, что русские высаживаются под Атлантой, в штате Джорджия. Объяснения помогли не сразу, хотя были полезными. Кое-кто впервые узнал, что Джорджии в мире две, и Саакашвили вовсе не губернатор штата в зоне действия восточного стандартного времени. И ад бы с ними, с придурками, но эта война должна была быть серьезной, и медиапокрытие должно было быть максимально активным. Никому не нужны были инциденты со свихнувшимися членами Национальной оружейной ассоциации, строящими баррикады над хайвеями И-95 и И-75, а затем открывающими огонь по прибывшей полиции, показавшейся им русским десантом. По этим причинам Грузия подходила не слишком хорошо, и были выбраны Эстония с Латвией. Все прекрасно помнят, что это страны маленькие, поразительно демократические и в течение столетий едва отбивающиеся от российской оккупации, вызываемые, разумеется, исключительно природной нетерпимостью дикого русского медведя к цивилизованности и свободе. Соответственно, они могли подходить. Так счел какой-то придурок в Вашингтоне, и это было настолько неумно, что едва не обрушило всю только что начавшуюся пропагандистскую кампанию. Сам Хёртлинг особыми подробностями о подготовке пропагандистского и дипломатического обоснования начала операции не владел. Это была не его работа. Но общую канву он знал и не слишком одобрял, надеясь разве что на здравый смысл и профессионализм работающих в данном секторе офицеров. Генерал считал, что начинать войну с провокации вообще лишнее. Людям хватило бы простого объяснения. Русские доигрались не конкретно сейчас и чем-то одним, а системно. Поэтому конкретный повод для запуска миротворческой операции не нужен. Поводом является вся их политика за последние 10 лет. Попытка объяснить начало операции каким-то одним их сиюминутным действием является ошибкой. Ответ начинает выглядеть как сверхответ, гиперреакция. А рассказ про нападение русских на кого-то уводит аудиторию в сторону от совершенно реальных, доказуемых фрагментов цельной картины и связан с риском быть обвиненными какими-нибудь умниками в провокации.